Гловеру доводилось видеть пиры в горной стране. Но ни для одного угощение не изготовлялось в таком варварском изобилии. Горожанину, однако, не дали времени подивиться на окружающее зрелище. Едва они причалили у отмели, Бушаллох заметил в некотором смущении, что поскольку их не пригласили в павильон, на что он, как видно, рассчитывал, не мешает им обеспечить себе места в одной из беседок поплоше. И он повел было друга к этим строениям, когда его остановил один из телохранителей вождя, исправляющий, видимо, обязанности церемонимейстера, и что-то шепнул ему на ухо. «Я так и думал», — вздохнул с облегчением пастух, — «так я и думал, что ни чужеземный гость, ни человек, исполняющий такую задачу, какая возложена на меня, не будут обойдены приглашением к столу почета». Итак, их повели в обширную беседку, уставленную длинными рядами столов, уже почти занятых гостями, в то время как те, кто изображал собой услуг, расставляли по столам обильные, но грубые яства. Юный вождь, хоть и видел, конечно, как вошли Гловер с пастухом, не обратился с особливым приветствием ни к тому, ни к другому, и места указали им в дальнем углу, много ниже солонки, огромной посуды старинного серебра, единственной ценной вещи, украшавшей стол, вещи, в которой клан видел своего рода палладиум, извлекаемый и употребляемый только в таких, как сейчас, особо торжественных случаях. Бушаллох, несколько раздосадованный, пробурчал Саймону, когда тот садился, что, мол, времена пошли другие, приятель. У его отца, упокой Господь его душу, нашлось бы для каждого из них ласковое слово. Но этим дурным манерам молодой вождь научился среди вас, со сенахов, в низине. На такое замечание Гловер не почел нужным возразить. Вместо того он стал внимательно рассматривать ветви хвои и еще внимательней шкуры животных и прочие украшения, в которые убран был изнутри павильон. Самым примечательным было здесь множество доспехов, гельские кольчуги и к каждой по стальному шлему, боевой секире и двуручному мечу, занимавших верхний конец помещения. Их еще дополняли щиты с дорогой и обильной отделкой. Каждая кольчуга висела поверх отлично выделанной оленьей шкуры, которая выгодно ее оттеняла, в то же время оберегая от сырости. «Это оружие для избранных воинов клана Кухил», — шепнул Бушаллох. «Здесь, как ты видишь, 29 наборов. 30-м бойцом выступает сам Эхин, облачившийся сегодня в свои доспехи, а то здесь висели бы все 30 наборов. Впрочем, панцирь на нем не так хорош, как нужно бы к вербному воскресенью. А вот эти 9 панцирей — огромнейшие. Они для лейхтахов, на которых вся наша надежда». «А эти чудесные оленьи шкуры, — сказал Саймон, в котором при виде добротного сырья заговорил мастер своего дела. — Как ты полагаешь, не согласится ли вождь отдать их по сходной цене? На них большой спрос. Идут на фуфайки, которые рыцари надевают под панцирь». «Разве не просил я тебя, — сказал Нейл Бушаллох, — не заводить речь об этом предмете?» «Так я же говорю о кольчугах, — стал оправдываться Саймон. — Разреши спросить, не сделана ли хоть одна из них нашим знаменитым перцким оружейником по имени Генри из Уинда?» «Час от часу не легче, — сказал Нейл. — Для Эхина имя этого человека, что вихрь для озера, сразу возмутит, хотя никто не знает почему». «Я-то догадываюсь, — подумал наш перчаточник, но не выдал своего помысла и, дважды натолкнувшись в беседе на неприятный предмет, не стал пускаться в новый разговор а приналег, как все вокруг, на еду.